31 июля гитлеровское командование сосредоточило на участке, намеченном для прорыва, 5 пехотных дивизий, моторизованную дивизию «Нардлан» и моторизованную бригаду, бригаду штурмовых орудий и ряд других частей, в том числе тяжелую артиллерию РКГ, 150 танков и штурмовых орудий. Ночь на 1 августа прошла напряженно. Противник наращивал силу своих контратак. В полдень подвижная группа врага, танки и пехота, прорвала наш фронт под фальварком Паравея и вышла к Биржею с востока. Вечером вторая подвижная группа противника, бригада штурмовых орудий и бригада моторизованной пехоты, прорвавшись на стыке флангов 179-й и 357-й стрелковых дивизий, вышла к Биржею с севера. К утру 2 августа обстановка еще больше осложнилась. Удар врага, учитывая его серьезное превосходство в пехоте и абсолютное в танках, был до предела ожесточенным. В эти критические дни командующий фронтом оказывал мне всемерную помощь. Помнится, ночью при очередном докладе я сообщил ему, что хотя своевременная перегруппировка армии, выход 92-го корпуса в район Биржея помогли локализовать прорыв, но 369-я дивизия генерала Кудрявцева оказалась в окружении. «Группировку противника уточнили?» — спросил командующий. «Да, помог опрос пленных». «Устоите или надо помочь?» «Армия устоит, товарищ командующий», — заверил я. «Контратакуем по всему фронту. Сражение приняло встречный характер. Противник топчется на месте». Далее я сообщил, что первые попытки дивизии Кудрявцева прорваться из окружения главным силам успеха не принесла. Вскоре после этих переговоров Баграмян в сопровождении командующего артиллерии генерал-полковника Хлебникова и представителя фронтовой авиации прибыл на самолете на командный пункт армии. Иван Христофорович уточнил создавшуюся обстановку и тут же принял решение усилить армию фронтовыми резервами. Затем он приказал мне организовать мощный контрудар, порвущийся к Биржею сильной группировки противника. Командующий фронтом потребовал от меня уделить большое внимание освобождению дивизии генерала Кудрявцева из окружения. Баграмян никогда не оставлял подчиненные войска в беде. А ведь решение придать нам два корпуса, стрелковый и танковый, в тот момент, когда тучи сгущались на всем фронте, также и над армиями Крейзера и Чанчебадзе, был для него, конечно же, не из легких. 4 августа поздно вечером на наших тыловых дорогах появились колонны танков, самоходно-артиллерийских установок, автомашин и тракторов 19-го танкового корпуса. Даже при такой поддержке прорыв к дивизии генерала Кудрявцева оказался до крайности сложным. Тем не менее наступил перелом. В двухдневных ожесточенных боях нашим войскам удалось разгромить ударную группировку гитлеровцев, отбросить ее остатки за реку Мемеле и захватить небольшой плацдарм. Гитлер предпринимал отчаянные попытки выручить войска группы армий «Север». К середине августа перед нашими 51-й и 2-й гвардейской армиями, растянувшимися на 250-километровом фронте, враг сосредоточил до 7 танковых дивизий и другие части. Сильные удары были нанесены на Елговском и Шауляйском направлениях. Притом гитлеровское командование начинало контрнаступление, когда войска нашего фронта были в критическом состоянии. Ведь они к тому времени осуществили без какой-либо паузы две наступательные операции, в которых у нас вышло из строя значительное количество танков и самоходов. Основная тяжесть в боях против фашистских танков легла на артиллерию, в том числе и на орудия крупных калибров. 16 августа генерал Чинчибадзе, не скрывая тревоги, доложил Ивану Христофоровичу, что его армия атакована из района Кельме крупными силами танков и пехоты. В бой было брошено все. Однако противник, не считаясь с потерями, продолжал наращивать силу удара, вводил новые части. На рассвете 17 августа он нанес одновременно еще два удара, один на Елгову, а другой на Шауляй. В дальнейшем, ввиду огромного превосходства в силах, врагу удалось захватить шоссе, идущее из Тукумса на Ригу. Это была первая и единственная наша неудача за все время боев в Прибалтике. Гитлеровцы рвались вперед. Однако командующий фронтом нашел выход. И в этой крайне острой ситуации. Он начал спешную переброску соединений 6-й гвардейской армии, на участке которой положение было относительно устойчивым. С правого крыла фронта на левый фланг 51-й армии. Благодаря этому 26 августа наметился перелом. После того, как на наиболее опасном участке фронта в стыке 51-й и 2-й гвардейской армии были введены в действие гвардейские соединения генерала Чистякова, натиск фашистских войск стал заметно ослабевать, и к концу месяца враг вынужден был и вовсе отказаться от атак. Надолго ли? Меня радовало то, что в эти напряженные дни Иван Христофорович находил время почти ежедневно переговорить со мной, подчеркивая, что при первой же возможности нашей армии совместно с 4-й ударной предстоит наносить удар на столицу Латвии. И действительно, вскоре Ставка поставила советским войскам в Прибалтике новые стратегические задачи. Второй Прибалтийский фронт во взаимодействии с Третьим и Первым Прибалтийскими фронтами должен был разгромить неприятельскую группировку войск, оборонявшуюся севернее Даугавы. Первому же Прибалтийскому фронту силами 51-й и 6-й гвардейской и 2-й гвардейской армии предстояло прочно удерживать занимаемые рубежи и в оборонительных боях полностью погасить наступательные возможности танковой группировки врага юго-западнее Дебеля, чтобы не допустить ее прорыва на Елгову и Шауляй. Одновременно на правом крыле фронта силами 4-й ударной и нашей 43-й армии при содействии 3-го гвардейского мехкорпуса предстояло овладеть районами Ветсмужа и Ицава, в дальнейшем наступать к устью Даугавы. Таким образом, наступательная операция 43-й и 4-й ударной армии, казалось бы, носила частный характер. Однако боевая задача была сформулирована Баграмяном так, что давала простор для проявления оперативной инициативы командованию армии. В частности, для нас в боевом приказе было записано: уничтожить Баусскую группировку противника, захватить город Ицава, выйти к реке Западная Двина, Даугава, и овладеть западной частью города Риги. Как я узнал позднее, Ставка ограничила задачу выходом к устью Даугавы. Командующий же фронтом дополнительно поставил задачу ворваться в Ригу с запада. Наступление было назначено на 14 сентября. Еще до рассвета на мой наблюдательный пункт приехали представитель Ставки маршал Советского Союза Василевский и командующий фронтом генерал армии Баграмян. Ночью прошел дождь. Утро выдалось мглистое, туман стоял плотной стеной. Я то и дело поглядывал на часы. Александр Михайлович Василевский, посоветовавшись с командующим, сказал: «Отложите начало артподготовки. Пусть погода прояснится. Мы ждали долгих 2 часа. Наконец туман рассеялся. В 10:00 был дан сигнал о начале артподготовки. Она продолжалась 2,5 часа, но еще до ее окончания стало ясно, что воля врага к сопротивлению надломлена, тем более что Иван Христофорович не поскупился на авиационную поддержку. Над рекой Лиилупе на бреющем полете прошли десятки краснозвездных штурмовиков. Огненный вал рвущихся снарядов постепенно продвигался в глубину фашистской обороны. Почти вплотную за ним следовали стрелковые цепи. Они стремительным броском вброд форсировали реку и, не задерживаясь в захваченных траншеях, уже выходили к огневым позициям вражеской артиллерии. Наши 43-я и 4-я ударные армии продвижением к столице Латвии словно стягивали горловину гигантского мешка, в котором оказались главные силы группы армий «Север» 16-я и 18-я армии врага. Еще каких-нибудь 20 километров, и для фашистских армий, которые с большим упорством удерживали Латвию, последние пути отступления в Германию будут отрезаны. Вот почему Шорнер в середине сентября вновь стал настоятельно просить Гитлера разрешить ему отвести группу армий «Север» из Прибалтики. На этот раз и фюрер заколебался, ибо наши удары заставили его осознать реальность угрозы полной блокады группировки вермахта и разгрома ее по частям. Он согласился, наконец, на частичный отвод своих войск с территории Прибалтики, исключая Рижский район и побережье Балтийского моря от Даугавы до границ Восточной Пруссии. Но для того, чтобы вывести войска из Эстонии и северо-восточной Латвии, надо было любой ценой удерживать Рижский коридор, и фельдмаршалу Шорнеру было приказано принять для этого самые решительные меры. Ему пришлось существенно ослабить свою оборону перед войсками 2-го и 3-го прибалтийских фронтов, сняв оттуда значительные силы. Войска 1-го прибалтийского фронта успешно прорвали оборону врага и к исходу 3-го дня наступления продвинулись на 50 километров, угрожая перерезать коммуникации противника, ведущие в Восточную Пруссию. Итак, до Риги войскам фронта было, как говорится, рукой подать. Но именно в это время предположение командующего фронтом, что противник в ближайшие дни снова нанесет контрудар, начали оправдываться. Первым тревогу забил генерал Чистяков. Он сообщил Баграмяну, что до 300 танков и штурмовых орудий атакуют его войска в районе Добеля, сосредоточив их на 12-километровом участке. Начались атаки и на левом фланге 51-й армии. Обстановка стала накаляться и на юго-восточных подступах к Риге. Ослабив свои силы, оборонявшиеся перед другими прибалтийскими фронтами, Шорнер сколотил новую мощную ударную группировку южнее Риги. Но Иван Христофорович предусмотрел это и нацелил меня заблаговременно на отражение контрудара. А воздушная армия уже активно бомбила и штурмовала сосредоточившиеся дивизии противника. 19 сентября по телефону ВЧ Сталин вызвал командующего фронтом, который доложил ему о ходе наступления нашей и 4-й ударной армии, подчеркнув при этом, что резко усилилось сопротивление противника на подступах к Риге. Верховный похвалил войска фронта за успешные действия и предложил немедленно передать в генеральный штаб данные об отличившихся. Вечером мы с волнением слушали по радио приказ Верховного главнокомандующего, в в котором он благодарил войска Первого Прибалтийского фронта, в том числе и нашей армии, за достигнутые в ходе сентябрьского наступления успехи. Столица салютовала нам 20 артиллерийскими залпами. Во второй половине сентября из собранных нашей разведкой данных командующему стало очевидно, что в район Риги постепенно стянуты крупные силы 16-й и 18-й немецких армий. Характерно, что даже те дивизии, которые врагу удалось эвакуировать из Эстонии морем, он высаживал в районе Риги. Шернер, по-видимому, был твердо убежден, что советское командование не думает ни о чем другом, кроме скорейшего овладения Ригой. Любимец Гитлера недооценивал наше советское командование и, в частности, явно принижал проницательность, зоркость и настойчивость Баграмяна, который, невзирая на остроту борьбы за столицу Латвии, с помощью всех доступных нашей разведке средств следил из района Шауляя за соседним весьма важным направлением, способным вывести наши войска к берегам Балтики в районе Мемеля, Клайпеды и устья Немана, так как именно здесь был тот оперативный засов, с помощью которого можно было надежно захлопнуть ворота, соединяющие Советскую Прибалтику с Восточной Пруссией. Утром 24 сентября была получена новая директива Ставки Верховного Главнокомандования о переносе главного удара нашего фронта с Рижского направления на Мемельское. Поистине молниеносная реализация этой директивы сыграла решающую роль во всей прибалтийской стратегической наступательной операции, в итоге которой группа армий «Север» была окончательно отсечена от Восточной Пруссии и выключена из борьбы за, собственно, Германию. Конкретно фронту, упомянутой директивой, предписывалось быстро и скрытно перегруппировать все силы с Рижского направления на Мемельское, создать в районе Шауляя ударную группировку для нанесения мощного удара по фашистским войскам, действовавшим на этом направлении, с целью их разгрома и выхода к Балтийскому морю. Всю операцию надлежало завершить в 10-11 суток, а ее подготовку в течение 6 суток. Поздний вечер 23 сентября застал войска 43-й армии близ Даугавы. До столицы Латвии нам оставалось пройти не более 20 километров. Мы готовились возобновить наступление с утра, когда на КП позвонил начальник штаба фронта. «Батурин, псевдоним Баграмяна, приказал вам немедленно явиться к нему. Поехал я на КП фронта». Иван Христофорович коротко объяснил обстановку. Он сказал, что Ставка решила перенести главный удар на левое крыло Первого Прибалтийского фронта от Шауляя на Мемель, Клайпеду. Именно туда и перенацеливалась 43-я армия. Нам предстояло совершить 100-120-километровый марш в очень сжатые сроки. «Сдадите полосу 4-й ударной армии. Марш начнете через 2 дня». «Справитесь с выводом войск?» — спросил генерал Баграмян. «Справлюсь». В таком же духе, без какой-либо потери времени, была поставлена задача и другим командармам. Предстояло незаметно вывести части из боя, сдать занимаемые рубежи 2-му Прибалтийскому фронту и передислоцировать на расстоянии от 80 до 200 километров войска 5 общевойсковых армий, одной танковой и одной воздушной, а также 2 танковых, 1 механизированного корпусов и 2 стрелковых корпусов, переданных нашему фронту Ставкой из состава 2-го Прибалтийского фронта. Всего требовалось передислоцировать 500 тысяч человек, более 9 тысяч орудий и минометов, свыше 1300 танков и самоходных артиллерийских установок и массу различных материальных средств, прежде всего горючего и боеприпасов. При подготовке наступления Баграмян всегда считал одной из самых важных и неотложных забот обеспечение скрытности подготовки операции. На этот раз он постарался реализовать все имевшиеся для этого возможности. Прежде всего, как обычно, был максимально ограничен круг лиц, которые знали цель намеченных командованием мероприятий. Были запрещены какие-либо переговоры по всем средствам связи по вопросам наступления. Строго-настрого командующий запретил проводить рекогносцировку местности в районе наступления большими группами и в офицерском обмундировании. Генералам и офицерам было разрешено появляться у переднего края обороны только в солдатской форме или в маскировочных халатах. Было, конечно, запрещено передвижение войск и техники в светлое время суток. Вместе с тем, Иван Христофорович решил активно дезинформировать противника. Генералам Малышеву и Обухову было приказано демонстрировать возобновление наступления на Ригу с юга, активизировать все виды разведки, совершать перегруппировки войск, показывать движение автотранспорта к линии фронта. По проводным средствам связи специально подготовленные командиры вели переговоры, связанные с подготовкой к возобновлению наступления и так далее. Такая же задача была поставлена генералу Крейзеру в районе Елговы. А под Чауляем, наоборот, были организованы демонстративные оборонительные работы, усиливали заграждения, углубляли окопы, разветвляли сеть ходов сообщения, по телефону разговоры вели только на темы укрепления обороны.